«Помни только одно», — сказал на прощание Мазепе Дорошенко. «Бруховецкому не верь ни в чем. Он тебя одарит с головы до ног. А потом увидишь не только что дары свои, но и душу твою у тебя отберет». «Ну, есть у меня с собой всегда верный товарищ», — ответил Мазепа с улыбкой, ударяя по эфесу сабли. «Этого мало. Скажи, есть ли у тебя верные люди, готовые каждую минуту полечь за тебя?» «Я привез с собой 10 душ с дидом своей властной компании». «Гораст, так помни же одно, Мазепа. Тебе мы поручили дело величайшей важности. Орда прибудет к нам после Покрова. Я буду ждать от тебя известий, не начиная военных действий. А поэтому и буду терять дорогое время. Негайся. Негайся же нигде и спеши скорее сообщить мне о решении Бруховецкого. Если же с тобой что случится, ну все мы в воле Божьей, постарайся дать мне как-нибудь знать про твою пригоду. И я полечу с орлятами на выручку». Мазепа обещал все исполнить, как хотел гетман. Дорошенко предложил ему взять еще с собою для большей безопасности несколько душ из чигиринской надворной компании. Но Мазепа с поспешностью отклонил это предложение. В этот раз он решил уже непременно заехать на хутор к Галине, а потому с замковыми людьми это было бы для него неудобно. «Ну, так с Богом», — сказал Дорошенко, обнимая его на прощание. «Помни же, Мазепа, что удастся твое посольство, и отчизна избавится от великого кровопролития. А нет?» «Жизни своей не пожалею для этого», — произнес твердо и решительно Мазепа. «Верю», — ответил ему Дорошенко и горячо пожал его руку. Сборы Мазепы были недолгие. Получивший все необходимое из гетманской канцелярии, он в тот же день выехал из Чигирина. Решение заехать в этот раз на хутор к Галине теперь окончательно окрепло в нем. А потому, вместо того, чтобы ехать прямо к берегам Днепра, он решил сделать раньше большой крюк и заехать в дикие поля. Проводника ему не надо было брать с собою, так как старый Лобода знал поля, по его выражению, как свою собственную ладонь. А потому, отъехавши на порядочное расстояние от Чигирина, путники повернули прямо на юг. Крепкие, сильные лошади уносили быстро наших путников от Чигирина в степь. Кроме желания увидеть поскорее Галину и устроить им всем безопасное пребывание в Трелисах, в глубине души у Мазе появилось еще одно тайное желание – заехать в тот лес, в котором он встретился с незнакомой казачкой, и разузнать, не ведет ли из него куда-нибудь дорога. Лес лежал как раз по дороге, так что проминуть его нельзя было. Да и Мазепа хорошо запомнил и его вид, и его название, так что на четвертый день после выезда из Чигирина путники уже были на его опушке, на месте прежней стоянки. Хотя время было еще раннее для стоянки, но Мазепа велел остановиться на отдых. И пока люди занялись приготовлением пищи, он, едва сдерживая свое нетерпение, направился сам в лес. Однако поиски его были совершенно напрасны. Чем дальше шел он, тем больше сбивался с пути. Все полянки, все заросли и обрывы были так похожи между собой, что, казалось, не было решительно никакой возможности найти ту лощину, в которой он встретился со своей незнакомкой. Лес же был так велик, что надо было, очевидно, употребить не менее 3-4 дней, чтобы осмотреть его хорошенько. Проходивший так бесплодно до поздней ночи,